Гэв Торп. Лев. Есть одна и только одна причина – применение силы, продвижение некоего плана. Будь он эгоистическим или альтруистическим, такой план должен составлять единое целое и не подвергаться влиянию раздоров. Тогда применение силы принесет успех. Стоит лишь посмотреть, например, Великого Крестового Похода Императора, чтобы получить подтверждение этой вечной истины. Когда начались раздоры, они привели к всеобщему краху. Леоидис. Интермиссии. М-31. Действующие лица. Первый легион. Темные ангелы. Лев Л. Джонсон. Примарх. Корсвейн. Сенешаль примарха. Стений. Капитан непобедимого разума. Траган. Капитан девятого ордена. Немиил. Брат-искупитель. Асмодей. Боевой брат. Десятый легион. Железные руки. Ласка Медоа. Железный отец. Казалир Ларамех. Капитан 98-й роты. 14-й легион. Гвардия смерти. Калос Тифон. Первый капитан. Вайос. Капитан. Имперские персонажи. Келамин Фиана. Навигатор дома Неоцен. Хир Дос Иексис. Магос Механикум. Неимперские персонажи. Тухулха,